Глава 46. Идея Стеллы — сплошное безумие. Я не готова к такому. Пока не готова. Но почему-то все равно пишу сообщение в чат нашей группы. А парни, на удивление, быстро соглашаются на это. Я в шоке от того, насколько стремительно все происходит, и пока не до конца осознаю, на что подписалась. Вот только Стелла и парни жутко воодушевлены и с нетерпением ждут пятничной тусовки. Домой я возвращаюсь в одиночестве и даже думаю, что сводный передумал приглашать друзей, поэтому с легким сердцем сажусь делать уроки. Когда мозг устает после нескольких часов штурма, в качестве перезагрузки решаю спуститься вниз и перекусить чего-нибудь. Но только я оказываюсь на последней ступеньке, как дверь распахивается, и в дом вваливается четверо здоровенных парней. Увидев меня, они замирают. Я смотрю на них, они смотрят на меня, и, кажется, для них увидеть меня в доме их друга — полная неожиданность. «Опа!» — кричит Марк. «Вот это сюрприз! Слава яйцам!» — возводит руки к потолку этот паяц. «Среди нас есть хоть одна девочка!» После этого показательного выступления я вспоминаю, что у моего движения по дому была какая-то цель. Урчание в животе помогает ее вспомнить, и тогда я, проигнорировав остальные шуточки, ухожу на кухню. Открываю холодильник, доставая очередной контейнер, закрываю дверцу и вздрагиваю. «Привет», — говорит Фил, прислонившись плечом к теперь закрытой двери холодильника. «Виделись вроде», — хмурюсь, чувствуя себя рядом с Лёшей неуютно. «Да, но каждый раз, когда я планировал с тобой поговорить, ты куда-то убегала». «Мне казалось, что мы все выяснили». Достаю тарелку и накладываю из контейнера ленивые голубцы. «Будешь?» — спрашиваю только из вежливости, на что, к моему облегчению, Фил отрицательно мотает головой. «Мы пиццу заказали с парнями. Хочешь?» «Что именно?» — ставлю тарелку в микроволновку. «Пиццу». «Спасибо, но я поем голубцы. На самом деле мне хочется как можно скорее избавиться от него и уйти вместе с тарелкой наверх. Может, прогуляемся во дворе?» Не оставляет попыток Фил. «Кто?» «Знаю, что, возможно, выгляжу как идиотка, но меня смущает тот факт, что из нас больше глупец все же тот, кто не понимает слова «нет». «Ты и я», — смотрит он, не отрывая от меня глаз. «Прости, Лёш, я сейчас заберу тарелку и пойду к себе делать уроки». Микроволновка пищит, и я достаю свою еду. Филимонов еще смотрит на меня с какой-то грустью, наблюдая за моей суетой. «Может, тебе помочь?» «Не нужно, спасибо». Забираю тарелку и стакан с соком. «Хорошо провести время». Выхожу с кухни и ускоряю шаг, слыша взрывы хохота из гостиной. Врываясь в свою комнату, ставлю еду на стол и запираюсь изнутри. Меньше всего мне нужны нежеланные гости. Чуть позже дом заполняют звуки музыки, и я устало закатываю глаза, молясь, чтобы это все как можно скорее прекратилось. Я успеваю доделать уроки, поиграть на гитаре и даже поработать над новым текстом, но гости все еще в доме. Они меня не беспокоят, и по большому счету мне все равно на них, но на улице темнеет, и я ложусь спать, в то время как парни все еще здесь. Успеваю провалиться в крепкий сон без сновидений, как из забытья меня вытаскивают чьи-то прикосновения.